Раздел 9. К вечеру он окончательно осознал, что надо бежать. Все бросить и бежать, куда глаза глядят. Дом, тот самый дом, в подвале которого он убил эту рыжую дамочку, глазел на него не одним десятком окон, и за этими окнами могли в тот момент, когда он выволакивал ее из машины, находиться люди, свидетели. Они могут опознать машину и его самого. И пусть машина угнанная, но все равно он изрядно наследил в салоне. И пусть его пальчиков пока еще нет в базе данных полиции, все равно лучше подстраховаться и исчезнуть. К тому же не в лесу ведь все происходило. Их могли увидеть обычные прохожие. И если Николая они могли бы и не заметить, поскольку внешность у него неброская, то эту, пугало это огородное, с оранжевыми волосами и выбитым зубом, не заметить просто нереально. Он поднялся с дивана, на котором провалялся целый день, приходя в себя, и вновь заглянул в холодильник, словно в его отсутствие в нем могло что-то появиться, завестись. Голод толкал его в спину, заставил одеться и выйти на улицу. Надо ж такому случиться, что еще недавно он мог бы купить дом в Европе, а может и гостиницу, кафе, ресторан. Сейчас же он должен считать несчастные рубли, чтобы ему хватило не только на еду, но и на билет до какого-нибудь Тамбова или Воронежа. Он надел бейсболку, надвинув козырек почти на брови, спустился на улицу и через пару минут вошел в магазин. Так хотелось есть, что на какой-то момент он отказался от желания сэкономить, а потому положил в корзину все то, что любил и без чего не мог жить: колбасу, сосиски, замороженные котлеты, плюс кетчуп, майонез, пиво, водку, ну и хлеб, конечно. Вернувшись домой, он зажег плиту и поставил сковородку, плеснул туда масло, и когда она раскалилась, выложил сосиски. От аппетитного запаха сводило желудок. Он судорожными движениями нарезал черный хлеб, открыл бутылку с кетчупом, баночку с майонезом, разложил всю эту вкусноту на подносе и устроился перед телевизором. Все как раньше, если не считать того, что теперь на диване с подносом на коленях сидел самый, что ни на есть, настоящий убийца, преступник, которого ищут по всему городу с фонарями. Он вновь и вновь вспоминал то утро, когда они с Виталием поняли, что их развели, как последних идиотов. Ограбили. И кто? Две шлюхи.